Глава 20. Сплошные вопросы. Прихватив с собой книжку, открывшую нам глаза на происходящее, мы не без чувства самодовольства вышли из библиотеки, и я и Ирен вполне имели право гордиться своей сообразительностью. Уже через день Ирен проклинала себя за то, что взяла книгу с собой, однако пути назад уже не было. Король умер. Весь замок наполнился слухами об отравлении. Расспросы Ирен, пусть и аккуратные, слуги хорошо запомнили, и это только подлило масло в огонь. Уже через несколько дней после смерти монарха во все концы Австро-Венгерской империи летели телеграммы ближним и дальним родственникам, которые тут же сорвались с мест, чтобы поспеть на торжественные похороны. Принц ни с кем не общался, даже с Ирен. Мы мерили шагами покоя, чувствуя себя мухами в паутине. Об отъезде не было и речи. Тогда мы не могли ни открыто заявить о своих подозрениях, ни выступить в защиту собственной невинности. Замок тайно, но при этом методично обыскивали. Гортензия быстро обнаружила пропажу из библиотеки книги о травах. «Давай я вынесу книгу и где-нибудь спрячу», — предложила я. «Нет, так ты подвергнешься еще большей опасности, пока они еще не смели обыскивать наши покои». Ирен встала и окинула взглядом батарею склянок со снадобьями, выстроившуюся у нее на туалетном столике. «Интересно, а вдруг какой-нибудь из этих эликсиров можно обратить во зло, а я об этом даже не догадываюсь? Или же вдруг в одну из склянок влили яд, чтобы подозрение пало на тебя? Я смотрю, жизнь богемии идет тебе на пользу. Твой ум стал куда острее. Вот что, дай-ка мне свечу, да и себе тоже возьми». Когда подруга наклонила свечу и закапал расплавленный воск, у меня перехватило дыхание. «Что ты делаешь? Ты же испортишь кружево». Пропустив мои слова мимо ушей, Ирен взяла в руки одну из склянок и стала поливать воском щелку между стеклянной затычкой и горлышком. Когда воск застыл, подруга с удовлетворением поставила флакон на место и принялась отпечатывать следующий. «Если будет нужно, склянки все равно откроют», — предупредила я, взяв в руки бутылочку и присоединяясь к Ирен. «Ну что ж, в таком случае, по крайней мере, будем знать, что их кто-то трогал». «А как же твое горло?» — запоздало спохватилась я. «С этого дня буду ограничиваться чаем с медом. Никаких иноземных отваров», — Ирен клятвенно прижала руки к сердцу. «Ну а теперь мне надо выяснить обстоятельства смерти короля, поскольку принц настолько занят подготовкой к похоронам, что на аудиенцию с ним рассчитывать не приходится, придется заняться расследованием за ужином». «Ирен, неужели ты хочешь прямо за столом допрашивать людей, только что потерявших близкого человека?» «Пенелопа, у меня просто нет другого выхода. В противном случае убийца уйдет от ответственности, а подозрение пойдет на невинных, например, на нас с тобой». Я знала любовь Ирен ковать железо, пока оно горячо, и поэтому, наряжаясь в черное перед ужином, пожалела, что не могу надеть кольчугу. Подруга явилась на трапезу в платье из черного бархата с оголенной шеей, на которой скорбно поблескивало ожерелье из ограненных ониксов. Как обычно, даже траур невероятно шел Ирен, будто играя ей на руку. Новоявленный король, сидевший во главе стола, с обожанием уставился на Адлер. Гортензия с явным неодобрением обмахивалась веером, напоминая кошку, недовольно мотающую хвостом. «Ваше Величество, подготовка к похоронам закончена?» — спросила Ирен короля. «Почти», — вздохнул он. Ирен помешала ложкой чистый, как слеза, бульон из бычьих хвостов. «Сейчас, надо полагать, вам очень тяжело, а особенно нелегко герцогине». «Да», — начал было король и вдруг запнулся. «А почему именно Гортензия? Она была не особо привязана к отцу». «Вилли!» — резко произнесла герцогиня. Увидев возмущение невестки, король лишь пожал плечами. Для человека его положения и габаритов любые проявления недовольства со стороны других людей были все равно, что комариные укусы. «Тензи, я вовсе не хотел сказать, что ты была к нему непочтительна. Я говорил о том, что отец не любил, когда другие выставляют чувства на показ. Об этом надо будет помнить и на похоронах». «Я просто...» Ирен очаровательно запнулась, смущенно кинув косой взгляд на Гортензию, и имела в виду положение герцогини. «Положение?» — возмущенно пискнула Гортензия. «Положение?» — одновременно с ней ахнула королева-мать. «Положение?» — прорычал Вилли. «Я просто подумала...» — деликатно продолжила Ирен. «Ну, мне показалось странным, что ее милость в последнее время ест только яблок. Я была уверена, что она...» Создавалось впечатление, что Ирен мямлет из соображений скромности. Все-таки моя подруга была великолепной актрисой. Она вовремя замолчала, дав выкристаллизоваться подозрению, которое заронило в сердце каждого присутствующего за столом, заставив тем самым Гортензию первой раскрыть рот. «Я не в том положении, на которое вы, мисс Адлер, столь прозрачно намекаете». Лицо герцогини сделалось пунцовым. «Я просто чрезмерно люблю яблоки». «Ах, чрезмерно!» — пробормотала Ирен. «Простите, я вас неправильно поняла». «Похоже, мисс Адлер, вы вообще очень многое понимаете неправильно», — холодно произнесла Гортензия. Все уставились в тарелки с супом, лицо короля медленно побагровело. Насколько я могла судить, наше с Ирен присутствие за семейным столом было нарушением семейных обычаев, на которые пошел Вилли. Для присутствующих мы были простолюдинами, незваными гостями и козлами отпущения. Впервые за все время пребывания в Богемии я почувствовала холодок страха. Сейчас не составит никакого труда обвинить Ирен в убийстве государя. Мотив очевиден, она хотела, чтобы Вилли быстрее сам взошел на престол. Это всех устроит, даже самого Вилли, ведь теперь он уже стал королем. Молчание прервал именно он. Нетерпящим возражений голосом Вильгельм произнес: «Вы, мисс Адлер, и вы, мисс Хаксли, после ужина я жду вас в библиотеке. Выпьем по бокалу коньяка». Ирен покорно склонила голову, лишь я до бульона с бычьих хвостов увидели едва заметную улыбку на ее лице. «Сейчас есть только один способ добиться аудиенции — устроить свару за ужином», — чуть слышно проговорила подруга, не поворачиваясь ко мне. «Я просто не могу описать, с каким счастьем встала из-за стола и вышла из обеденной залы, проникнутой атмосферой уныния и печали. Вскоре мы с Ирен, словно провинившиеся школьницы, перед директором стояли перед королем, мерившим шагами мрачную библиотеку. Его тень скользила по корешкам книг. «Любезная Ирен», — начал он, настороженно на меня посмотрев, — «Вилли, Пенелопа умеет хранить тайны, порукой в том моя жизнь». Король просверлил меня взглядом, после чего повернулся к Ирен и продолжил, словно меня и вовсе не существовало. «Жизнь, говоришь? Не исключено, что на карте стоит именно она. Тебе известно, что смерть моего отца вызвала подозрение?» «Известно», — спокойно ответила она. Вилли воззрился на мою подругу. Ее выдержка явно произвела на него впечатление. «Известно ли тебе, что определенные подозрения падают на тебя?» Губы Ирен растянулись в горькой улыбке. «Я об этом узнала лишь недавно. Это еще одна причина, в силу которой я пригласила сюда мою верную Пенелопу». «Тебе известно?» — голос государя теперь напоминал отдаленные раскаты грома. «Что из той самой библиотеки, где мы сейчас находимся, пропала книга о лекарственных травах?» «Да? Нет?» — произнесла Ирен и, наклонившись, медленно начала поднимать подол платья. Черный бархат пополз вверх, словно театральный занавес, показались пышные нижние юбки из черной тафты. Вилли, словно завороженный, уставился на затянутую в черный чулок лодыжку. Увы, ему было не суждено долго наслаждаться этим зрелищем. Ирен выхватила книжку из кармашка, нашитого на нижней юбке, и протянула ее королю. «Книга не пропала, она у меня». «Значит, ты и вправду ее взяла. Это и подозревала. Гортензия». «Именно. А Гортензия, как я и подозревала, очень часто с ней сверялась. Иначе как бы она смогла заметить пропажу этой крошечной книжонки?» Ирен с Вилли с вызовом воззрились друг на друга. Я почувствовала, что Ирен оскорблена подозрениями короля не меньше, чем он, словами моей подруги. «Ты хочешь сказать, Ирен, что Гортензия сверялась с книгой? Неужели ты намекаешь, что член королевской семьи...» «Не более, чем ты намекаешь, будто я или член моей семьи», — Ирен в точности воспроизвела тон голоса государя, замявшись совершенно как Вильгельм, однако король этого не заметил. «Кроме того, подозрения, вызванные болезнью короля, для меня не новость. Как ты думаешь, зачем я позвала Пенелопу? Мне требовалась помощь в расследовании». «Расследование?» — прошипел король и умолк. Вдруг его взгляд упал на оставленный слугой поднос с бокалами и графином французского коньяка. «Садитесь», — неожиданно приказал он, словно вспомнив о приличиях. Протянув нам два бокала, Вилли отошел в сторону и прислонился спиной к винтовой лестнице. Коньяк в его бокале поблескивал, словно драгоценный камень. «Ирен, мне кажется, тебе лучше объясниться», — наконец заявил король. Моя подруга, пригубив коньяк, улыбнулась. «У меня есть определенный опыт в расследовании различных запутанных дел. Среди моих клиентов я могу назвать мистера Чарльза Тиффани. Это тот самый американец, который поставляет драгоценности доброй половине царствующих домов Европы. Он самый. Кстати сказать, он обратился ко мне с просьбой разыскать кое-какие пропавшие королевские драгоценности». Вильгельм изогнул кустистую русую бровь, ожидая продолжения. «Ваше Величество, я заподозрила в болезни вашего отца нечто неладное задолго до того, как поползли слухи. Хотя я, разумеется, не читала заключения врачей, мне удалось сообразить, что короля изводят ядом растительного происхождения». «Невероятно. Именно к такому выводу пришли вчера медики. Поэтому сейчас моя репутация в опасности», — сухо улыбнулась Рен. «Среди родственников ходят разговоры», — король переступил с ноги на ногу. «Но Гортензия не может быть убийцей. И может быть только принц Бертран». «Что? Мой брат? Ты заходишь слишком далеко. Ты забываешься». «Отнюдь. Это ты, похоже, позабыл меня». Бросилась в контратаку Ирен. «Ну, конечно же, проще простого обвинить во всем чужака, но какой мне прок убивать короля?» «Чтобы королем стал я». «Как мило, ваше величество!» Дразняще улыбнулась Ирен. «Вилли, ты меня вполне устраивал, когда ты был кронпринцем. Все решения все равно принимал ты». «Да, это верно», улыбнулся великан ей в ответ. «Не стану отрицать, я внимательно изучила книгу. Я пыталась выяснить, какие ядовитые смеси уже имеются в замке. Пенелопа была со мной и может засвидетельствовать мои слова». «Ну и?» — нахмурился король. «Известно ли тебе, что семечки яблок в большом количестве смертельны? Ты никогда не замечал, что Гортензия съедает огромное количество яблок и всегда откладывает семечки?» «Да, но это уже давно вошло у нее в привычку. Она немного нервная, у нее есть свои странности. Она точно так же поступает с апельсиновыми косточками». «А ты знаешь, что Бертран пользуется снадобьем для роста волос?» Король рассмеялся. «Мой младший брат в отчаянии. Он и без того переживает из-за малого роста, а теперь вдобавок и волосы растерял. Так что дурного в этом снадобье?» «Он использует отвар из ябаранди. При внутреннем применении это сильный яд». Король подошел к столу и плеснул себе еще коньяк. «То есть ты хочешь сказать, что двое из моих ближайших родственников подозреваются в убийстве отца? Это невозможно, их никогда и ни в чем не обвинят, ни при каких обстоятельствах», — король говорил решительно и безапелляционно. «Даже ради того, чтобы смыть грязь своего доброго имени или же имени самого близкого для меня человека». Ирен вздохнула и отпила коньяк. Бокал с огненной жидкостью на фоне ее черного платья переливался, будто огромный топаз. «В таком случае, ваше величество, мне нужно найти другого подозреваемого». Я села прямо, мои юбки зашуршали, словно мыши в подполе. Ни он, ни она практически не обратили на меня внимания. «У тебя это получится, милая?» — с тревогой спросил король. «Ты сможешь вывести себя из-под удара?» «Постараюсь». Ирен встала и, невзирая на разницу в росте и социальном положении, глянула на короля как на равного. «Осмелюсь заметить, что в моральном плане она была даже выше его. При этом я хочу сразу предупредить, я ни за что на свете не обвиню в преступлении невиновного, пусть даже это и спасло бы немало шкур или сердец». «Будем надеяться», — мрачно произнес король, «что ни шкуры, ни сердца не пострадают». С этими словами он нас оставил. Мы молча сидели в библиотеке, вслушиваясь в звуки удаляющихся шагов. Тени в зале постепенно начали сглаживаться, будто нас кто-то медленно окутывал легкой невесомой вуалью. «Ирен, как ты думаешь, у тебя получится найти убийцу и доказать его вину?» — нарушила я молчание. «Как я уже сказала, Вилли, я могу попытаться. При этом ты должна понимать, королевская семья решила воспользоваться смертью государя. Отличный повод, чтобы положить конец нашим с Вилли отношениям. Они даже не подозревали, что у меня хватит смелости обвинить одного из них. Но король никогда не допустит, чтобы против члена семьи выдвинули обвинение. Ты же сама слышала, что он сказал». Ирен подошла к столу и наполнила бокал. Теперь уже безапелляционным тоном заговорила она. «Если выяснится, что покойного короля убил кто-то из его родных, я так прямо и заявлю об этом, и Вилли не сможет мне помешать. Однако я надеюсь, что это не так, сколь сильно Гортензия и Бертран не хотели бы от меня избавиться, обвинять в убийстве будущую родню. Нет, у чудесной романтической сказки должен быть совсем другой конец, а иначе все получится, как в плохом водевиле».